Глава 11. Работа на ферме всегда не в проворот. Наносить воды с колонки, расставить в металлических ведрах у стены под навесом крыши, чтоб не нагрелось солнцем. Подоить коз, накрыть подойник кисеей и поставить в сыроварню. Потом выгнать коз пастись, следить, чтоб не накинулись на овощи в огороде, дать корм курам и уткам, обобрать созревшую за сутки клубнику, растопить плиту, хоть я и была уверена, что матери сегодня вряд ли придется много готовить, отвезти нашу кобылу Бекасин на луг и подлить свежей воды в корыто. При том, что крутились мы со страшной скоростью, это заняло у нас почти 2 часа, и к тому моменту, когда мы покончили с делами, жара уже стояла нестерпимая. Ночная влага уже полностью выпарилась из пропекшейся земли, на дорожках, на траве подсохла роса. Пора было ехать. Ни Ренет, ни Кассис о деньгах не заикнулись. С какой стати? Кассис ведь ясно сказал, чтоб я платила сама, уверенный, что это невозможно. Рен как-то странно на меня посматривала, когда мы добирались с грядки последнюю клубнику. Наверное, ее сбивала с толку моя самоуверенность. И она хихикала, переглядываясь с Кассисом. Я заметила, что в то утро сестра вырядилась как-то особенно. Школьная юбка в складку, красный джемпер с коротким рукавом, гольфы, туфельки. Волосы завернула толстой сосиской на затылке, заколола шпильками. И пахло от нее чем-то незнакомым, приторно-рассыпчатым, смесью фиалок с зефиром, губы покрывал слой помады. «Видно, там у нее свидание», — подумала я. «С мальчишкой, наверное. С кем-то из школы». Она явно была оживлена сильней обычного, обирала ягоды с грациозной поспешностью кролика, поглощающего корм в обществе куниц. Продвигаясь между грядками клубники, я услышала, как она шепнула что-то Кассису, потом засмеялась тоненько, нервно. Меня кольнуло. Уж не собираются ли они от меня сбежать? Я вынудила Рен взять меня с ними, и вряд ли они пойдут на попятную, но ведь они убеждены, что денег у меня нет. И значит, можно пойти в кино без меня, оставить меня дожидаться где-нибудь у фонтана на рыночной площади или послать куда-то, выдумав какое-нибудь поручение, а самим отправиться на встречу со своими приятелями. Я хмуро обмозговывала ситуацию. Пусть они так думают. Так уверены в себе, что упустили из вида простейшее решение проблемы. Рен ни за что бы не пустилась вплавь по Луаре к сокровищному камню. Кассис по-прежнему считал меня козявкой, слишком благоговеющей перед обожаемым старшим братцем, чтоб без его позволения отважиться на что-нибудь этакое. Временами он поглядывал на меня и довольно с насмешливыми искорками в глазах ухмылялся. В 8 мы отправились в Анже. Я примостилась на заднем колесе огромного и нескладного велосипеда Кассиса, отважно вклинившись ногами пониже руля. У Рен велосипед был меньше, изящней, с высоким рулем и кожным седлом. На руле висела корзинка, в которую она уложила бутыль кофе с цикорием и 3 одинаковых свертка с бутербродами. Чтобы сохранить прическу, сестра повязала голову белым шарфом, и его концы велись по ветру во время езды. 3-4 раза по пути мы останавливались, пили кофе из бутылки в корзинке Рен, ощупывали шины, подкреплялись бутербродами с сыром вместо завтрака. И вот подъехали к окраине Анже, миновали коллеж, теперь закрытый на каникулы, с парой немецких солдат на часах у ворот, и двинулись по улицам, окаймленным беленькими домиками, к центру. Киношка «Пале Доре» располагалась на центральной площади неподалеку от того места, где бывал рынок. Площадь в несколько рядов была окружена магазинчиками, Многие поутру уже открывались, и какой-то человек вышел с ведром воды мыть с щеткой тротуар. Мы завели велосипеды в проулок между парикмахерской и мясной лавкой с наглухо закрытыми ставнями. Проулок был слишком узкий для прохода и весь завален камнями и мусором. Пожалуй, если оставить велосипеды здесь, никто на них не позарится. Женщина на террас у кафе улыбнулась нам и поздоровалась. Там собралось уже несколько воскресных посетителей. Пили кофе с цикорием, ели круассаны или крутые яйца. Проехал мимо на велосипеде, важно сигналя, мальчишка посыльный. В газетном киоске у церкви продавали информационные сводки. Кассис огляделся и направился к киоску. Я видела, как он протянул что-то продавцу, и тот сунул Кассису сверток, который брат тотчас заткнул за пояс. «Это что?» — с любопытством спросила я. Кассис сделал неопределенный жест. Он был явно горд собой. Так горд, что мог себе позволить ответить не сразу, подразнить меня. На миг, вытянув уголок свернутой пачки и тут же упрятав ее снова, он заговорщическим шепотом сказал: «Комиксы! Истории с продолжением!» И важно подмигнул Рен. «Журнал про американское кино». Рен взвизгнула от радости, потянулась к нему. «Дай мне! Покажи!» Кассис раздраженно замотал головой. «Тсс! Ты что?» Снова понизив голос, уже чуть слышно шепнул. «Это он мне по знакомству. Черный рынок. Под прилавком для меня держал». Ренет в восхищении уставилась на брата. «Меня же это особо не впечатлило. Может, потому что еще не слишком понимала, какая это редкость? Может, потому что двинувшиеся в рост семена протеста побуждали с презрением поглядывать на все, чем кичился мой брат? Я повела плечами, демонстрируя свое безразличие, хотя мне и было любопытно, с чего бы газетному торговцу делать Кассису такие подарки. Но, подумав, я решила, что, наверное, брат просто хвастает. Ну и молчать я не стала. «Если б я завела связи с черным рынком, — сказала я, скорчив презрительную мину, — уж будьте уверены, разжилась бы чем-нибудь поинтереснее, чем старые газетки». Кассис был явно уязвлен. «Что мне надо, то и достаю», — тотчас парировал он. «Комиксы, курево, книжки, настоящий кофе, шоколад». И насмешливо с издевкой добавил: «Ты даже денег на билет в кино раздобыть не можешь». «Это я-то не могу». Улыбнувшись во весь рот, я вынула кошелек из кармана передника. Слегка потрясла им, чтоб Кассис услышал, как звенят монетки. От изумления он остолбенел. Он узнал кошелек. «Ах ты, ворюга!» — вырвалось у него наконец. «Вот дрянь! Воровка поганая!» Я взглянула на него, но смолчала. «Откуда это?» «Поплыла и достала», — с вызовом ответила я. «И никакая я не воровка. Сокровище наше общее». Но Кассис меня не слушал. «Вот дрянь! Вот воровка!» — повторял он. Видно, его задело, что не он один может исхитриться и что-то достать. «Чем я хуже тебя с твоим черным рынком?» — невозмутимо сказала я. «Разве это не одно и то же?» Я сделала паузу, чтобы дать ему как следует переварить. «Ты просто злишься, что я сумела тебя переплюнуть». Кассис ошалело смотрел на меня. «При чем здесь это?» — проговорил он наконец. Я продолжала с вызовом смотреть на него. Кассиса всегда было просто расколоть, как потом и его сына. Ни тот, ни другой особо шельмовать не умели. Раскрасневшись, Кассис уже перешел на крик, позабыв про всю конспирацию. «Да я все, что хочешь, могу достать!» — злобно шипел он. «Настоящие удочки для твоей дурацкой щуки, жвачку, туфли, шелковые чулки, даже шелковые трусики, если хочешь». Я громко расхохоталась. В наших условиях и при нашем воспитании само упоминание о шелковых трусиках было полной нелепостью. В ярости Кассис схватил меня за плечи, тряхнул. «Прекрати сейчас же!» В выступлении голос его срывался. «У меня связи! Есть люди всякие! Я могу достать все, абсолютно все!» Видите, как легко оказалось вывести его из себя. В чем-то Кассис был избалован, слишком окрылен славой всемогущего старшего брата, мужчины в доме, первого, кто стал ходить в школу, самого большого, самого высокого, самого умного. Отдельные приступы сумасбродства, бегство в лес, удальство на берегах Луары, мелкое воровство с рыночных прилавков и из лавок в Анже случались у него спонтанно и даже несколько истерично. Никакого особого куража сам он при этом не испытывал. Похоже, просто хотел что-то доказать нам с сестрой или самому себе. Я явно наступила брату на больную мозоль. Он так яростно впился пальцами мне в плечи, что на завтра это грозило появлением на коже крупных, как спелые ежевичные, пятен. Но я и виду не подала, что мне больно. Наоборот, смотрел на него, не мигая, стараясь переглядеть. «У нас, Рен, есть друзья!» — сказал он уже не так громко и почти взяв себя в руки, но по-прежнему впиваясь пальцами мне в плечи. «Могущественные друзья! Откуда, ты думаешь, у нее взялась эта помада? Или духи? Или та хреновина, которой она каждый раз мажет лицо перед сном? Как ты думаешь, откуда все это? И каким образом, ты думаешь, это нам достается?» Тут он отпустил меня, но в его глазах, несмотря на ухарство, я увидела смятение и поняла, что он ошалел от страха.